контакте. В ней не только человек, стремясь к Богу, не способен постичь его, но и Бог не может постичь человека. Солярис, как сказано в последней главе романа, исковерканный советскими цензорами, не всемогущий, ущербный Бог. Бог-неудачник, Бог-калека, который жаждет всегда большего, чем может. Оригинальность этого романа в том, что Лем пожалел не человека, а Бога. Часть третья. Солярис — история поражения человека в его тщетных попытках достичь контакта с нечеловеком. Иначе и быть не могло. Другой не познаваем, потому что познанный другой становится своим. Чужой разум трансцендентен нашему, недоступность — субстанциональный атрибут другого. Именно поэтому мы и не можем оставить его в покое. Вызов, который бросает человеку возможность нечеловеческого, и есть основное содержание нашей духовной истории. Только в контакте с запредельным мы можем описать себя. Выход из этого тупика лишь в том, чтобы отменить другое вовсе, признать непостижимое несуществующим. Но именно это Лем нам не дает сделать, сталкивая своих героев с непреложным фактом встречи. В сущности, этим допущением исчерпывается, собственно, фантастическая часть его книг. Исходная ситуация определяет параметры проблемы, которую ставит перед человеком явление чужого разума. Сама перспектива сосуществования с ним во Вселенной вносит в жизнь ту жгучую однозначность, отсутствие которой является источником всякой метафизической интуиции. Раньше мы предполагали возможность другого. Теперь знаем о нем и никогда не забудем. Момент встречи раскалывает историю надвое. До нее мы жили сомнением, после нее — надеждой. Контакт самоценен. Его главный результат — он сам. Любые знания, добытые в общении с чужим разумом, не могут сравниться с тем опытом, который дает единственный и решающий факт открытия этого разума. Человек только тогда перестанет быть мерой вещей, когда он встретится с нечеловеком. Контакт — это конец такому невыносимому одиночеству, что человек никогда его и не выносил, тайно или явно окружая себя богами. Однако ценность контакта определяется только тем, что чужой разум будет действительно чужим, и с этим фантастике труднее всего справиться. Обычно ее авторы просто переписывают нашу историю, моделируя встречу по прецеденту. Сценарий ее строится по испытанной в новом свете схеме. Другие либо выше нас, либо ниже. В первом случае роль индейцев играем мы, во втором — они. При таких условиях контакт, процесс установления паритета в том числе, как это принято в космической опере и с помощью кулачного боя. Лем выводит контакт из зоны агона, лишая участников способности к общению. Война, как и дружба, предусматривает общность интересов. У Лема мы не знаем, чего чужой разум хочет. Свой, впрочем, тоже. Главная коллизия у Лема связана с тем, что контакт невозможен, но он все-таки происходит. Не найдя общего языка, стороны, сами не понимая как, влияют друг на друга. Плод их встречи — перемены, причем обоюдные. В этом ключ к Солярису. Беда обеих киноверсий в том, что они игнорируют вторую часть уравнения. В американском фильме «Солярис» — псевдоним всемогущего бога. Он делает с нами, что хочет, потому что лучше нас знает, чего мы хотим и что нам нужно. В русской картине Солярис вступает в сотрудничество с человеком, творя свою реальность по нашим выкрикам. Люди для него — катализатор созидательной потенции.